Надин вошла в телефонную кабину с досадой на своих родителей и на себя. Неужели действительно нельзя искоренить в ней упрямую озлобленность, жертвой которой она первая и становилась? Какой несчастной она себя ощущала. «Тебя на долгие годы посадят в тюрьму», — сказала она. «Да нет», — успокоил ее Анри. Он взял Надин за руку. «Пойди отдохни. Ты не спала всю ночь». «Я не смогу заснуть. Ты попытаешься, я тоже». Они поднялись по лестнице и вошли в комнату Анри. Надин вытерла глаза и громко высморкалась. «Ты меня ненавидишь, да?» «Ты с ума сошла», — сказал Анри. «Знаешь, что я думаю», — добавил он, — «что ты сама всех слегка ненавидишь». «Да других мне дела нет. Но меня-то не надо ненавидеть, потому что я люблю тебя. Люблю. Вбей себе это в голову». «Ну нет, ты меня не любишь», — возразила Надин, — «и ты прав. Я недостойна любви». «Сядь сюда», — сказал Анри. Он сел рядом с ней и положил свою ладонь ей на руку. Ему очень хотелось остаться одному, но он не мог бросить Надин с ее угрызениями совести. Он и сам терзался из-за того, что не сумел завоевать ее доверие. «Посмотри на меня». Она обратила к нему свое несчастное лицо с опухшими глазами, и он порывисто обнял ее. «Да. Что предпочитаешь всему остальному, то и любишь. К ней он был привязан больше, чем к кому бы то ни было. Он любил ее, и надо было убедить ее в этом. Ты правда думаешь, что я не люблю тебя? Это серьезно?» Надин пожала плечами. «А за что меня любить? Что я тебе даю? Я даже некрасива». «Ах, оставь эти дурацкие комплексы», — сказал Анри. «Ты мне нравишься такой, какая есть, а отдаешь ты мне себя, это все, чего я прошу, потому что люблю тебя». Надин опечаленно взглянула на него. «Очень хотелось бы тебе верить. Попробуй». «Нет», — ответила она, — «я слишком хорошо себя знаю». «Видишь ли, я тоже тебя знаю». «Вот именно. Я тебя знаю и думаю о тебе только хорошее, так что...» «А то, что ты плохо меня знаешь», — Анри рассмеялся, — «отличный вывод». «Я плохая», — сказала Надин. «Я все время делаю отвратительные вещи». «Да нет. Сегодня вечером ты рассердилась, и это понятно. Ты не предвидела, что произойдет, так перестань терзать себя». «Ты добрый», — сказала Надин, — «но я этого не заслуживаю». Она снова заплакала. «Ну почему я такая? Я сама себе противна». «Ты не права», — ласково сказал Анри. «Я сама себе противна», — повторила она. «Не надо, дорогая», — сказал Анри. «Видишь ли, все было бы гораздо лучше, если бы ты не решила, что тебя никто не любит. Ты сердишься на людей за их мнимое безразличие, и потому в наказание время от времени ты им лжешь или делаешь какую-нибудь пакость, но это никогда не заходит слишком далеко и не является порождением черной души». Надин покачала головой. «Ты не знаешь, на что я способна». «Прекрасно знаю», — улыбнулся Анри. «Нет», — произнесла она таким безнадежным тоном, что Анри обнял ее. «Послушай», — сказал он, — «если тебя что-то мучает, лучше скажи мне. После того, как скажешь, это покажется тебе менее ужасным». «Я не могу», — ответила Надин, — «это отвратительно». «Не говори, если не хочешь», — сказал Анри. «Но если это то, что я думаю, то все не так страшно». Надин с тревогой посмотрела на него. «Что ты думаешь?» «Речь идет об одной вещи, которая касается тебя и меня». «Да», — призналась она, не спуская с него глаз. Губы ее дрожали. «Ты нарочно забеременела? Тебя это мучает?» Надин опустила голову. «Как ты догадался?» «Ты должна была сплутовать. Это единственное объяснение». «Ты догадался», — сказала она. «Не говори мне, что я тебе не противна». «Ну, Надин...» «Ты никогда бы не согласилась, чтобы я женился на тебе против воли, никогда не стала бы меня шантажировать. Это всего лишь маленькая игра, в которую ты играла сама с собой». Она с умоляющим видом подняла на него глаза. «Нет, я никогда не стала бы шантажировать. Я прекрасно знаю. По той или иной причине у тебя, верно, был приступ враждебности ко мне, и тогда ты затеяла эту игру. Ради забавы ты навязала мне ситуацию, которой я не хотел, но ты рисковала больше меня, так как никогда не желала всерьез принуждать меня. И все-таки это было отвратительно», — сказала Надин. «Да нет. Главное, это было бесполезно. Чуть раньше, чуть позже мы все равно поженились бы и завели ребенка». «Это правда?» — спросила Надин. «Ну, разумеется». «Мы поженились, потому что оба хотели этого, и я не чувствовал никаких особых обязательств по отношению к тебе, так как догадывался. Ты хотела того, что случилось? Думаю, если бы тебе не нравилось жить со мной, то ты и не стал бы этого делать, в нерешительности произнесла Надин. Сделай еще одно усилие, весело сказал Анри. Пойми, что мне это не понравилось бы, если бы я не любил тебя. «Ну, это другое дело», — возразила Надин. «Тебе, может, кто-то нравится, но ты не обязательно его любишь». «Это не про меня», — сказал Анри. «Послушай, почему ты не хочешь верить, что я тебя люблю?» — добавил он немного нетерпеливо. «Я не виновата», — со вздохом ответила Надин. «Я подозрительна». «Ты не всегда была такой», — сказал Анри. «С Диего ты такой не была», — Надин сжалась. «Это было по-другому. В чем?» «Диего был мой». «Не больше, чем я», — с живостью отозвался Анри. «Разница в том, что он был ребенком, но он постарел бы. И если ты откажешься заранее видеть в каждом взрослом судью и, следовательно, врага, мой возраст перестанет тебя смущать». «У нас с тобой никогда не будет так, как с Диего», — твердо заявила Надин. «Любовь не бывает одинаковой», — сказал Анри. «Но зачем сравнивать? Разумеется, если ты ищешь в наших отношениях не то, что в них есть, то не найдешь этого». «Я никогда не забуду Диего», — сказала Надин. «И не забывай, но не используй свои воспоминания против меня. А ты это делаешь», — добавил он. «По многим причинам ты в обиде на нынешнюю жизнь и потому ищешь убежище в прошлом. Прикрываешь себя прошлым. Ты чувствуешь свое превосходство над настоящим таким образом». Надин в нерешительности посмотрела на него. «Да, я дорожу своим прошлым», — призналась она. «Я хорошо тебя понимаю», — сказал Анри. «Только и тебе надо понять одну вещь. Твоя злонамеренность объясняется не тем, что у тебя очень яркие воспоминания, а наоборот, ты используешь свои воспоминания, чтобы оправдать себя». Надин с минуту молчала, с сосредоточенным видом закусив нижнюю губу. «Откуда у меня эта злонамеренность?» «От горечи, от недоверия. Получается, порочный круг», — сказал Анри. «Ты сомневаешься в моей любви и потому сердишься на меня. И чтобы наказать меня, ты не доверяешь мне и не обижаешься. Но поразмысли», — настойчиво продолжал он, — «если я люблю тебя, то заслуживаю твоего доверия, и ты несправедливо лишая меня его». Надин огорченно пожала плечами. «Если это порочный круг, из него нельзя выйти». «Можно», — возразил Анри. «Если ты захочешь, то сможешь». Он прижал ее к себе. «Решись подарить мне свое доверие, даже если сомневаешься, что я его заслуживаю. Мысль быть обманутой внушает тебе ужас, но ведь это все-таки лучше, чем быть несправедливой. И ты увидишь», — добавил он, — «я заслужу твое доверие». «Ты считаешь, что я несправедлива по отношению к тебе?» — спросила Надин. «Да, ты несправедлива, когда упрекаешь меня в том, что я не Диего». «Несправедливо, когда видишь во мне судью, в то время как я человек, который любит тебя». «Я не хочу», — с тоской в голосе сказала Надин. «Не хочу быть несправедливой». Анри улыбнулся. «Так не будь больше. Если ты проявишь хоть немного доброй воли, я в конце концов сумею убедить тебя», — сказал он, целуя ее. Она обвела его шею руками. «Я прошу у тебя прощения», — сказала она. «Мне нечего тебя прощать. Иди», — добавил он. «Теперь ты попробуешь поспать. Поговорим обо всем еще раз завтра». Он помог ей лечь в постель и подоткнул одеяло. Потом пошел к себе в комнату. Никогда он так откровенно не говорил с Надин, и ему казалось, что в ней что-то дрогнуло. «Надо быть настойчивым», — он вздохнул. «И что дальше? Чтобы сделать ее счастливой, надо и самому стать таким». А этим утром он уже не понимал, что может означать на деле это слово. Прошло 2 дня. Газеты не сообщали об исчезновении Сазанака. Анри казалось, что он все еще чувствует вокруг павильона запах горелого. Картина раздувшегося лица, живота с отверстием не стиралась. Но на смену этому кошмару уже пришла другая тревога. 3 державы порвали с Москвой. Отношения между Востоком и Западом были до того напряженными, что война казалась неизбежной. Во второй половине дня Анри с Надин отвезли на машине Дюбрея на Лионский вокзал. Он был мрачен, как и многие другие. Анри смотрел издали, как Дюбрей пожимает руки в зале вокзала. Должно быть, он думал, что смешно именно сегодня ехать защищать мир с помощью речей. Однако, когда Дюбрей вместе с 3 спутниками направился на перрон, Анри провожал их глазами с некоторым сожалением. Он ощущал себя отлученным. «Что будем делать?» — спросила Надин. «Прежде всего, пойдем за твоим билетом и документами на машину. Мы все-таки едем». «Да», — ответил Анри. «Если увидим, что ситуация осложняется, перенесем наш отъезд. Но, возможно, наступит разрядка. Мы назначили дату, пока будем ее придерживаться». Они ходили по магазинам. Купили пластинки, зашли в Вижиланс, потом в Анклюм повидать Лашома. Коммунисты решили официально взять мальгашское дело в свои руки, как только вынесут приговор. Политбюро сделает заявление. Они пустят в ход петиции, организуют митинги. Лашом явно старался проявить оптимизм, хотя прекрасно сознавал, что никто ничего не добьется. В отношении международного положения он тоже был настроен невесело. Анри повел Надин в кино. На обратном пути, пока они ехали по автостраде сквозь влажные сумерки, она приставала к нему с вопросами, на которые он не мог ответить. «Если тебя мобилизуют, что ты сделаешь? Что будет, если русские оккупируют Париж? Что с нами станется, если выиграет Америка?» Ужин прошел мрачно, и Анна сразу поднялась в свою комнату. Анри остался в кабинете с Надин. Она достала из сумки два пухлых конверта и билет в спальный вагон. «Хочешь посмотреть свою корреспонденцию?» «Да, давай». Надин вручила ему один из конвертов и стала рассматривать свой билет. «Ты только представь, я буду путешествовать в спальном вагоне. Мне стыдно». «Ты недовольна? Раньше тебе так хотелось путешествовать в спальном вагоне?» «Когда я ездила третьим классом, я завидовала людям в спальных вагонах. Но мне неприятно думать, что теперь завидовать станут мне», — сказала Надин. Она положила билет обратно в сумочку. «С тех пор, как у меня в руках этот билет, отъезд кажется мне страшно реальным». «Почему ты говоришь «страшно»?» «Отъезд всегда немного страшен. Разве не так?» «Лично меня смущает неопределенность», — сказал Анри. «Мне хотелось бы быть уверенным, что мы сможем уехать. Во всяком случае, можно было бы перенести срок», — заметила Надин. «Тебя не огорчает, что ты не примешь участие в митинге, о котором говорил Лашум?» «Раз коммунисты собираются работать в полную силу, я больше не нужен», — отвечал Анри. «Если мы начнем откладывать отъезд, то нет причин останавливаться», — с живостью добавил он. 14-го начинается новый судебный процесс, а когда покончат с Мадагаскаром, случится что-нибудь еще, надо сразу обрубать концы». «О, это твое дело», — сказала Надин. Она стала листать «Аргус», а он развернул письмо. «Письмо от молодого человека, очень милое». Обычно такие письма доставляли ему удовольствие. Но этим вечером, сам не зная почему, он испытывал досаду при мысли, что в глазах некоторых людей он являет собой прекрасный пример для подражания. Часы пробили 10. Дюбрей в эту минуту выступал на митинге против войны, и Анри вдруг подумал, что хотел бы быть на его месте. Он часто говорил себе: «Война как смерть, бессмысленно готовиться к ней». Но когда самолет пикирует, лучше быть пилотом, который пытается выровнять его, чем испуганным пассажиром. Что-то делать, пускай даже говорить, все лучше, чем сидеть в своем углу с необъяснимой тяжестью на сердце. Анри представил себе зал, заполненный народом, обращенные к Дюбрею лица, Дюбрея, устремленного к ним, бросающего им слова. Там нет места для страха, тревоги. Вместе они надеялись. После митинга Дюбрей пойдет есть колбасу и вместе с другими будет запивать ее божеле в случайном бистро. Сказать им друг другу особо нечего, но им будет хорошо. Анри закурил сигарету. Словами войну не остановишь, но слово вовсе не стремится изменить ход истории, просто это своего рода манера жить в ней. В тиши кабинета, во власти своих душевных кошмаров, Анри чувствовал, что живет он в ней плохо. «В последнем номере прекрасные рецензии», — сказала Надин. «О твоей новелле говорят много хорошего». «Да, журнал держится», — равнодушно ответил Анри. «Единственный его недостаток как раз в том и заключается, что это журнал», — сказала Надин. «Разумеется, что касается текущих событий, все сложилось бы иначе, если бы речь шла о еженедельнике». «Почему твой отец никак не решится?» — спросил Анри. «Он горит желанием, люди из его движения были бы в восторге, да и коммунисты весьма благосклонно смотрят на этот проект. Что его останавливает?» «Ты прекрасно знаешь», — ответила Надин. «Он не хочет ввязываться без тебя». «Какая нелепость», — возразил Анри. «Он найдет любых сотрудников, если ему понадобится». «Это не то», — поспешно сказала Надин. «Ему нужен человек, на которого он мог бы положиться с закрытыми глазами. Знаешь, он изменился», — добавила она. «Должно быть возраст. Он уже не верит, что способен на все, что угодно». «Думаю, в конце концов он решится», — сказал Анри. «Его все к этому подталкивают». Надин вопросительно взглянула на Анри. «Если бы мы не уезжали в Италию, тебе интересно было бы заняться этим?» «Мы уезжаем именно для того, чтобы избежать такого рода вещей», — ответил Анри. «А я нет», — сказала Надин. «Я еду, чтобы жить на солнце в красивом месте». «И это, конечно, тоже», — согласился Анри. Надин протянула руку к письмам. «Могу я почитать, если тебе интересно?» Анри неуверенно стал листать «Аргус». «Вижиланс он больше не занимается. Все это его уже не касалось». «Какое милое письмо молоденького студента», — сказала Надин. Анри рассмеялся. «Того, кто пишет, что моя жизнь служит ему примером?» «Примеры берут, какие находят», — с улыбкой заметила Надин. «Серьезно», — продолжала она, — «он кое-что понял». «Да, но какая глупость! Это его идея всестороннего человека. На самом деле я мелкобуржуазный писатель, который кое-как выкручивается, разрываясь между своими обязанностями и своими вкусами, и ничего более». Лицо Надин омрачилось. «А я? Что я такое?» — Анри пожал плечами. «Истина в том, что не следует доискиваться, кто ты есть. С такой меркой нельзя подходить». Надин с сомнением посмотрела на него. «А с какой другой меркой, ты считаешь, я могу определить свое место в жизни?» Анри ничего не ответил. «А с какой меркой он сам будет определять свое место, находясь в Италии? Он снова увлеченно станет писать, и тогда у него уже не появится искушение ставить себя под вопрос как писателя. Ладно? Однако быть писателем — это не спасение от всего остального». Анри плохо себе представлял, как ему удастся не думать о своем месте. «У тебя есть Мария. У тебя есть твоя жизнь, есть вещи, которые только тебя интересуют», — весело сказал он. «И все-таки у меня много свободного времени», — возразила Надин. «В Порто-Венере у нас будет уйма времени». Анри внимательно посмотрел на Надин. «Тебя это пугает?» «Не знаю», — отвечала она. «Я поняла, что до того, как у меня в кармане оказался этот билет, я никогда всерьез не верила в отъезд. А ты в него верил?» «Конечно, разве не ясно?» «Не так уж и ясно», — ответила Надин немного агрессивно. «Люди ведут разговоры, обмениваются письмами, готовятся к отъезду, но до тех пор, пока не сядешь в поезд, это вполне может быть только игрой». И она добавила, «Ты хоть уверен, что хочешь уехать?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» — удивился он. «Да просто у меня сложилось определенное впечатление», — сказала она. «Ты думаешь, что я боюсь соскучиться с тобой?» «Нет. Ты мне 20 раз повторял, что я не навожу на тебя скуку, и я решила поверить тебе», — серьезным тоном ответила она. «Я думаю обо всем в целом». «О чем обо всем?» — спросил Анри. Он слегка рассердился. Это было так похоже на Надин. Она чего-то хотела, безудержнее, чем кто-либо, а когда добивалась своего, то теряла голову. Именно у нее появилась идея такого дома, и она, казалось, так сильно стремилась к этому, что Анри ни на минуту не поставил под сомнение их план. А теперь она оставляла его одного перед лицом будущего, которого вдруг не стало. «Ты говоришь, что не хочешь читать газет, но ты будешь их читать», — сказала Надин. «Представляешь, как странно будет получить «Вижиланс» или этот еженедельник, который когда-нибудь выйдет?» «Послушай», — сказал Анри, — «когда уезжают вот так надолго, всегда наступает трудный момент, который необходимо пережить. Это не причина, чтобы внезапно менять все наши планы». «Глупо уезжать лишь ради того, чтобы не менять планов», — рассудительно заметила Надин. «Ты слышала, что говорил на днях твой отец? Если я останусь, начнется все то же, что было раньше, когда ты упрекала меня за то, что у меня нет времени жить». «Раньше я говорила много глупостей», — отвечала Надин. «В этом году я не торопился и был очень счастлив», — сказал Анри. «Я еду в Италию, чтобы продолжить это». Надин нерешительно взглянула на него. «Если ты действительно думаешь, что будешь там счастлив...» Анри не ответил. «Счастлив? Пожалуй. Это слово утратило свой смысл. Миром никогда не владеют, и защититься от него тоже нельзя. Ты внутри него, и все тут. В Порто-Венере или в Париже какая разница? Земля с ее несчастьями, ее преступлениями, ее несправедливостью все равно никуда не денется. Остаток своей жизни он вполне может потратить на бегство, но убежище ему нигде не найти. Он все равно будет читать газеты, слушать радио, получать письма. Единственное, что он выиграет, это возможность сказать себе: «Я ничего не могу поделать». Внезапно что-то взорвалось в его груди. Нет. Одиночество, которое гнетет его этим вечером, и глухое бессилие – вовсе не то, чего он хотел. Нет. Он не согласится вечно говорить себе: «Все происходит без меня». Надин ясно поняла. Ни на мгновение он по-настоящему не выбирал это изгнание. Он вдруг осознал, что не один день уже с ужасом переносит мысли о нем. «Ты будешь довольна, если мы останемся здесь?» – спросил он. «Я буду довольна везде, если будешь доволен ты», – с жаром сказала она. «Ты хотела жить на солнце в красивом месте?» «Да», – Надин заколебалась. «Видишь ли, люди мечтают о рае, но когда им предлагают его, они уже не спешат туда», – сказала она. «Иными словами, ты будешь сожалеть об отъезде?» Надин с серьезным видом взглянула на него. «Я прошу тебя об одной вещи. Делай то, что тебе хочется». «Думаю, я осталась такой же эгоисткой, какой была раньше», — добавила она, — «но не такой недальновидной. Если я буду думать, что навязала тебе свою волю, то это отравит мое существование». «Я уже не знаю, чего хочу», — признался Анри. Он поднялся и поставил на проигрыватель одну из тех пластинок, которые только что купил. Если он не уедет, то у него не часто будет время, чтобы слушать их. Анри оглянулся вокруг. Если он не уедет, он знал, что его ждет. На этот раз он предупрежден. «По крайней мере, я сумею избежать некоторых ловушек», — сказал он себе и безропотно подумал. «Зато попаду в другие». «Хочешь, послушаем немного музыки?» — спросил Анри. «Нам не обязательно решать все сегодня вечером», но он знал, что все уже решено.